Загар тронул только щеки и гранью лег на уровень белесых бровей. Говорил он высоким, послушным тенором. В разговоре имел привычку остро ломать левую бровь и как-то по-своему поводить большим горбатым носом. От этого казалось, что он всегда к чему-то принюхивается. Энергическая походка, самоуверенность в осанке и в открытом взгляде карих глаз отличали его от остальных офицеров полка. Казаки относились к нему с явным уважением, пожалуй, даже с большим, чем к командиру полка. Изварин подолгу беседовал с Григорием, и тот, чувствуя, как вновь зыбится под его ногами недавно устойчивая почва, переживал примерно то же, что когда-то переживал в Москве, сойдясь в глазной лечебнице Снегирева с Гаранжей. Вскоре после Октябрьского переворота у них с Изварином происходил следующий разговор. Обуреваемый противоречиями, Григорий осторожно расспрашивал о большевиках. «А вот скажи, Ефим Иванович, большевики, по-твоему, как они, правильно или нет рассуждают?» Углом избочив бровь, смешливо морща нос, Изварин кхакал. «Рассуждают? Ха-ха! Ты, милый мой, будто новорожденный. У большевиков своя программа, свои перспективы и чаяния. Большевики правы со своей точки зрения, а мы со своей. Партия большевиков знаешь, как именуется? Нет? Ну так как же ты не знаешь?» «Российская, социал-демократическая, рабочая партия». Понял? «Рабочая». Сейчас они заигрывают и с крестьянами, и с казаками, но основное у них — рабочий класс. Ему они несут освобождение. Крестьянству новое, быть может, худшее порабощение. В жизни не бывает так, чтобы всем равно жилось. Большевики возьмут верх, рабочим будет хорошо, остальным плохо. Монархия вернется, помещикам и прочим будет хорошо, остальным плохо. Нам не нужно ни тех, ни других. Нам необходимо свое. И прежде всего, избавление ото всех опекунов, будь то Корнилов или Керенский или Ленин. Обойдемся на своем поле и без этих фигур. Избавь, Боже, от друзей, а с врагами мы сами управимся. Но большинство казаков за большевиков тянут, знаешь? Гриша, ты, дружок, пойми вот что. Это основное. Сейчас казаку и крестьянину с большевиками по пути. Знаешь почему? Ну, потому... Изварин крутил носом, округляя его, смеялся. Потому что большевики стоят за мир, за немедленный мир. А казакам война вот где сейчас сидит. Он звонко шлепал себя по тугой, смуглой шее и, выравнивая изумленно вздыбленную бровь, кричал: «Потому казаки пахнут большевизмом и шагают с большевиками в ногу. Но как только кончится война, и большевики протянут казачьим владением руки, пути казачества и большевиков разойдутся. Это обоснованно и исторически неизбежно. Между сегодняшним укладом казачьей жизни и социализмом, конечным завершением большевистской революции, непереходимая пропасть». «Я говорю, — глухо бурчал Григорий, — что ничего я не понимаю. Мне трудно в этом разобраться. Блукаю я, как в метель в степи». «Ты этим не отделаешься. Жизнь заставит разобраться. И не только заставит, но и силком толкнет тебя на какую-нибудь сторону». Разговор этот происходил в последних числах октября. А в ноябре Григорий случайно столкнулся с другим казаком, сыгравшим в истории революции на Дону немалую роль. Столкнулся Григорий с Федором Подтелковым. И после недолгих колебаний вновь перевесила в его душе прежняя правда. В этот день изморосный дождь сеялся с полудня. Перед вечером прояснело, и Григорий решил пойти на квартиру к станичнику, под Хорунжему 28-го полка Дроздову. Четверть часа спустя он уже вытирал о подстилку сапоги, стучался в дверь квартиры Дроздова. В комнате, заставленной тщедушными фикусами и потертой мебелью,